когда мы оба были детьми, и ужасно мне стало грустно, как будто я его потерял навсегда. И оно почти так. Они спали наверху вместе, а я внизу, должно быть, на том диване, на котором Таня за ширмами держала его. И эта вся поэтическая и грустная история живо представилась мне. Оба хорошие люди, и оба красивые и добрые. Стареющий и чуть не ребенок. И оба теперь несчастливы. А я понимаю, что это воспоминание этой ночи, одни в пустом и хорошеньком доме, останется у них обоих самым поэтическим воспоминанием. И потому что оба были милы, особенно Сережа. Вообще мне стало грустно на этом же диване и об них, и о Сереже, особенно глядя на ящичек с красками тут в комнате, из которого он красил, когда ему было 13 лет. Он был хорошенький, веселый, открытый мальчик, рисовал и все бывало пел разные песни, не переставая. А теперь его, того Сережи, как будто нет. Кто бывал в Ясной Поляне? Дома я нашла перемену. Была взята кормилица Наталья Фоканова из деревни Ясная Поляна. Симпатичная, милая женщина, лет 22. Соня с трудом согласилась взять ее и много плакала. Мать, как могла, утешала ее. К обеду приехал Дмитрий Алексеевич Дьяков. Он ехал в Москву и проездом заехал к нам. Мы все были ему рады, даже Соня повидала его. Гости в то время в Ясной Поляне были редкостью. Железной дороги еще не было, а проселочные, как и всегда, были невозможны. Да к тому же Лев Николаевич ни с кем из соседних помещиков не знался. Он не любил это общество, относился почти ко всем с насмешкой и называл их «благородное дворянство», как-то особенно смешно выговаривая слова. Как ни странно сказать, но он был горд и всю свою жизнь боролся с этим чувством, сознавая его в себе равно как и осуждение. Он признавал людей своего круга и крестьян, называя деревню «высший свет». Но это, конечно, не значит, чтобы он не имел друзей и знакомых в других слоях общества. С каждым годом Ясная Поляна все больше и больше привлекала всевозможных людей. Я могу наперечет сказать, кто бывал у Толстых в 1863 году. Это были Фет, Дьяков, Самарин, Раевский, князь Оболенский, его мать баронесса Менгден, из Тулы Марков, Ауэрбах с женой и племянницей, родственники Горчаковы и Толстые, сосед Бибиков, позднее Тургенев и Страхов. Когда, бывало, к тетушке приезжала с визитом помещица Бранд или какая-нибудь другая, Лев Николаевич говорил, уходя с книгой, «Мой адрес в оранжерее или в Чепыже». В этом лесу Лев Николаевич построил маленькую избушку, где он одно время спасался от жары и писал. Часто мучило Льва Николаевича осуждение. Он говорил, «Разговор всегда оживляется, когда кого-нибудь осуждают, и это надо всякому знать и воздерживаться от этого». Но он сам иногда осуждал, и так остроумно и не зло, что все смеялись, и никто не обижался. Позднее уже, когда подросли его дети, мы случайно, бывало, начнем кого-нибудь осуждать. Он выйдет из своего кабинета, засунутыми за ременный пояс руками, остановится перед нами и скороговоркой с доброй улыбкой скажет «Не судите, не судите, да не судимы будете». Я раз шутя ответила ему «Ведь это так весело!» «Да, я знаю». И как сам тогда безупречен кажешься себе, так и хочется сказать, вот я, например, так никогда не мог бы этого, и так далее. а особенно говорят так женщины.